Глава 22. Женя. В ювелирный я поехал с самого утра. Не знаю почему, но эта ссора даже меня выбила из колеи. Не пригнул ли я палку? Мне удалось разыграть достаточно опасную партию, ведь я был уверен, что Дина никогда не подставит меня, не будет рисковать моим благополучием и тем более свободой. С деньгами, естественно, разберусь. Не допущу, чтобы у нее были реальные проблемы. Дина завяжет с работой, вернется ко мне. Будет снова только моя. Все будет по-старому. Единственное, что напрягало, ее упорное желание разобраться с самой. Но так не пойдет. Помочь должен именно я. Я обидел жену. Был груб и резок. Она даже ночь провела отдельно. Я всегда считал, что цель оправдывает средства, но в этот раз опасался, что серьезно оттолкнул от себя Дину. Значит, нужно пойти на уступки. Если уж для нее действительно так важно закончить текущий проект, пускай. Я готов оплатить этот банкет, но потом обязана уйти из агентства и родить мне ребенка. Для верности в бутике купил кольцо с яркими сапфирами в окружении сверкающих бриллиантов. Обошлось мне в кругленькую сумму, но для жены денег никогда не жалел. Кому делать подарки, если не ей? С партнершами вроде Томы всегда расплачивался деньгами. Выбирать подарок – это тратить личное время, показывать женщине, что думаешь о ней, ее вкусах и чувствах, что важно порадовать именно ее любимую. Никакой другой, кроме Дины, я ничего подобного не чувствовал, поэтому ничего не дарил. «Можно?» Тома коротко постучала и сразу же вошла. Я только нахмурился, но телефонный разговор не прекратил. Важный звонок. Она остановилась возле стола и смотрела на меня глазами недойной коровы. Хотелось бы схватить ее за шкирку и вышвырнуть пинком под зад. Но пока нельзя. Чуть позже оторвусь. Разбор полетов я устроил знатный, поэтому ходит, как побитая собака. Надеется покорностью и хорошим поведением мое расположение вернуть. Пускай. На самом деле, я уже подготовил на ее деятельность в моей клинике нехилый компромат. Мутила за моей спиной. А я столько вложил в нее, как специалиста. Так доверял. «Ох! О, какое красивое!» Она увидела роскошный футляр на столе и схватила. Я сомневался, что Дину смогу задобрить кольцом, а Томка вся светилась от восторга. «Это мне?» «Вот идиотка!» «Герман Петрович, можно перезвоню вам?» Вежливо свернул беседу, ледяным взглядом тупую стерву прожигая. «На место положила быстро!» «Но, Жень...» «Евгений Борисович!» Тома сглотнула и обиженно захлопнула футляр. «Ей, да? Грехи замаливаешь!» Я продолжал молчать, взглядом, как бетонной плитой на нее наваливаясь. «Как же меня так угораздило! На такую приставучую, без капли адекватности и самоуважения, суку нарвался!» «А передо мной не хочешь извиниться? Ты ударил меня вообще-то!» Я даже бровью не повел. Тома уже неделю вокруг меня кружит. То требует, то рыдает. Заебало. Обычно я не пускал в ход папку с компроматом. Это был крайний случай. В основном расставались полюбовно и с небольшой компенсацией. Проблемной стала Даша. Но когда замаячила перспектива уголовного разбирательства, испарилась, сверкая пятками. Но Тома переплюнула ее. Самое главное, непонятно. Нахрена строить матримониальные планы относительно меня? Я женат. И ни одной из прочих женщин не обещал, что ради них семейный статус менять буду. Я давал им хороший приработок к основному жалованию, блестящие рекомендации, опыт работы и отличный секс. Чего недовольны быть? Нахрена пытаться перевести взаимовыгодное партнерство в плоскость чего-то серьезного? Блять, мне 40, Томе 23. С чего вдруг она семью со мной захотела? Но явно же, что у нее это не последний шанс. «Женечка, ну прости!» Снова взмолилась, даже говорить ничего не нужно. Сама прошла все стадии принятия. «Я лишнего выпила и так больно стало. Приревновала тебя к жене. Ты так правдоподобно врал о любви к ней на сцене». Мои брови сами собой дернулись вверх от неожиданности. «Разве можно быть такой? Даже не глупой? Нет, это уже больше. Тома абсолютно оторван от реальности. Ничего не вижу, не слышу, только языком чушь несу, да в идиотских облаках летаю». С чего ты это взяла, что я обманывал? Мне реально интересно, откуда в ее голове такие мысли? Неужели только потому, что я периодически член в нее засовывал? Ну, как же? Я знаю тебя. Ты устал от брака, быта, однообразия. Хочется молодую, страстную, загадочную. А не огурцы на лице, махровый халат и дульку на башке. А ты, значит, страстная и загадочная. С обманчивой мягкостью поинтересовался. Тома не стала отвечать. Улыбнулась плотоядной улыбкой акулы и бедрами повела с крутой амплитудой. Ой, ну прямо ходячий секс. Господи! И как я на это повелся? Конечно, я выбирал помощниц по критерию сексуальной привлекательности в том числе. Член у меня силы мысли не поднимался. Трахать бревно или страшненькую даже ради дела не буду. Тома в моем вкусе была. Сейчас у меня полный штиль. Даже не вставал на нее больше. После пьяной выходки на корпоративе осталось брезгливое недоумение, что когда-то я мог кончить с этой женщиной. Тома обошла мой стол и хотела на колени присесть, но я, не удержавшись, рассмеялся, тихо и презрительно, заставляя ее замереть в недоумении. «Кофе принеси!» «Но...» «У меня важный пациент через 5 минут. Шевелись!» «А в перерыв успеем?» Я соскучилась. Нет. А когда тогда? Никогда. Пока я этого не произносил вслух, но и продолжать желания не было. Есть несколько вещей, которые меня жутко бесили. Пьяная женщина – одна из них. Это касалось всех, без исключения. К ним у меня стойкое отвращение. Бухие бабы, развязные, крикливые и дурные. Моя жена об этом знала и пользовалась, когда хотела позлить. Я открывал бутылочку вина, а она специально, демонстративно так, из горлышка пить начинала. Показывала, что она ни хрена не леди, а та самая девка из клуба, которую я с удовольствием трахал ночью, а утром попрекал. Меня это ужасно бесило и до безумия возбуждало. Странное, извращенное желание покорить эту невозможную леди-шлюху. Да, у нас с Диной любовь больная, для кого-то неправильная, я признавал это. Но никогда не променял бы наше чувство на нормальное и привычное. Внешне я жил в допустимых рамках и думал о приличиях. Внутренне в них тесно и скучно. Но об этом никому нельзя знать. Свои пороки лучше не признавать вслух. «Нам нужно притормозить», – поднялся я. «Пока», – добавил, потрепав за подбородок. Обнадежил. Тома хотела думать, что я мужчина, который тупо боялся быть пойманным, который не хотел перемен, которому нужно просто помочь переползти из одной семьи в другую. Да, я действительно не мог позволить себе спалиться. Для меня немыслимо потерять жену, но не из-за страха увидеть огурцы на другом лице. Нет, я люблю Дину. С детства меня как-то отшептало от привязанностей. За сестру я отвечал, а мать едва выносил. Первая уехала в Штаты, вторую до сих пор содержать и терпеть приходилось, а Дина в сердце пробралась. Нужна она мне. Не смогу без нее. «И запомни», — сказал ласково, но позволил в своих словах рассмотреть участь, если посмеет снова к моей жене приблизиться. Раздавлю, как букашку. «Про Дину забудь. Не подходи, не звони, не говори с ней. Ясно?» «Но ты ведь не бросишь меня?» Тихо произнесла, заискивающим взглядом по лицу моему блуждая. «Конечно, нет», — улыбнулся тепло. «Я тебя вышвырну с большим удовольствием. Что ни говори, а тень сомнения сучка посеяла в сердце Дины. Это мне еще аукнется. Чую я, а чутье меня никогда не подводило». Жене не звонил целый день. Она, соответственно, тоже. Неудивительно, обижена. Да и в принципе Дина не страдала. Как милотой с сообщениями и чмоками в трубку, так и контролем. Доверяла мне полностью. Это, конечно, плюс. На руку мне. Но иногда накатывала, хотелось, чтобы очнулась и узнала все, чтобы орала, плакала, по роже мне дала. А может, ее максимум в отношении меня – равнодушно вещи собрать. Нет, не хочу этого знать. «Привет!» Я остановился в дверях, рассматривая ее такую деловую. Дина была одета в яркий коралловый брючный костюм, шпильки, черные волосы, затянутый в высокий хвост. А куда это она собралась? «Привет!» поздоровалась ровно, закончив телефонный разговор. «Дуешься?» Я ехал мириться, но в груди вспыхнуло раздражение. Весь вид моей жены выражал непокорность, самостоятельность и дерзость. «Нет», – пожала плечами. «Принимаю как должное, что мой муж считает меня никчемной и глупой стриптизершей». Странно, но краска бросилась мне в лицо. Я ведь не думал, что Дина ни на что не способная дура. Наоборот, дай волю ее работоспособности, жену не увижу. Она активная, далеко не домохозяйка. Я так не считаю. Дина бросила на меня изучающий взгляд. Я был искренен, это чувствовалось. Прости. Я остановился совсем близко, но не касался ее. Достал футляр, на столик поставил и принялся ждать. «Что это?» «Мои извинения. Порадовать тебя хочу. Ты знаешь?» Я открыл коробочку. «Что если не прав, то признаю». «Ты редко бываешь неправ». Не без иронии заметила, но позволила надеть кольцо на палец. «Да, это так. Я не бываю виноват. А даже если виноват, не признаю. Только в крайнем случае, вот как сейчас. После вчерашней ссоры тревожно мне». «Красавица моя!» – обнял я ее. «Прости, что обидел. Целый день ходил сам не свой. Прости, любимая». Дина, поначалу напряженная, расслабилась в моих руках. Оттаяла немного. Не полностью, конечно. Но ночью я добьюсь абсолютной капитуляции. «По поводу денег. Я дам тебе, но ты должна...» «Не нужно!» Она высвободилась и как-то странно плечом повела. «Я взяла еще один крупный проект». «Еще один?» Не выдержав, грубо воскликнул я. «А что?» – огрызнулась она. «Мы работаем! И хорошо работаем! С нами хотят сотрудничать! Что тебя удивляет?» «Я думал, мы решили вопрос. Ты заканчиваешь рекламную кампанию этих пекарен, и мы занимаемся твоей беременностью, нет?» Холодно заметил, отстраняясь от нее. «Я попросила дать мне время. Агентство встанет крепко на ноги, и я уйду в декрет. Потом выйду». «Выйду?» Я даже зубами клацнул. «Ты собираешься ребенка на нянек скинуть?» 80% женщин совмещают семью и работу, и ничего, живут!» Я внутренне вскипел, как чертов чайник. Ярость клокотала в груди, рвалась наружу. На эту красивую, упрямую, дерзкую леди-шлюху. На мою сучку-жену, которую обожал невероятно, которую порой обжигающе ненавидел. «Что за компания? Расскажешь?» Мне не понравилось, как дрогнули длинные ресницы. «Нефтяная. Им нужен посредник, который займется благотворительной программой и запустить массированную рекламу, положительный образ и все такое». И глаза отвела. «Какая удача!» – тонко заметил я. Тревога уже набатом билась в висках. Дина ничего такого не сказала, но у меня сирена гудела в голове. Странное предчувствие надвигающейся катастрофы. «Жень, я поеду за Матвеем. Они в Китбурге отмечают день рождения одноклассника». Она поцеловала меня в щеку и ушла. Я даже не предложил отвезти ее. Мне подумать нужно и поговорить кое с кем. Настя ужинала в ресторане отеля «Арарат». А может, еблась. Женщина свободная, могла себе позволить. Я ждал в машине напротив входа, нервничал. Сам не знаю, что меня так напрягло, но хотелось поскорее домой вернуться и на Дину снова посмотреть. Оценить поведение, жесты, взгляды. Я столько раз ревновал ее по поводу и без, но в глубине души знал, что пустое это, моя она. И сейчас моя, но... Вот это «но» меня и терзало. «Привет!» Настя села в машину и улыбнулась. Сексапильное голубое платье, глубокое декольте, светлые волосы и перекинуты на плечо. Она была не в моем вкусе, но я признавал, что красиво и сексуально. «Привет!» «У нас здесь небольшая вечеринка с друзьями!» «Для чего-то сказала. Передо мной оправдываться точно не стоит». «Не хочешь присоединиться?» Она непривычно лихорадочно произнесла тихо, сверкая глазами, а салон заполнил тонкий аромат алкоголя. Хорошо сидят, видимо. «Нет, мне нужна помощь». «Какая?» «Дина как-то странно себя ведет», – сказал, барабаня пальцами по рулю. «На нее снова свалился крупный заказ от нефтяной компании. Представляешь? Хочу узнать, что и как». «Понятно», – протянула Настя. «И все?» «Все». «Даже не поцелуешь?» – негромко спросила. Я удивленно на нее посмотрел. «С чего вдруг эта нежность? Мы за 8 лет целовались, по пальцам пересчитать можно сколько раз». «Нет». «Я не хотел. Вообще ничего. От нее тем более». «Жень». Настя руку на колено положила и, не отрывая взгляда от моего лица, к паху медленно подобралась. «Я соскучилась». «По мне?» Удивленно хмыкнул. «Да, секс у нас бывал, но не часто, да и без лишних эмоций и сантиментов. Я подозревал, конечно, что Лебедева не только из-за того, что вставлял ей неплохо, давала мне столько лет, но чтобы прямо тосковать по мне. Некому почесать?» Не сдержал сарказма. «А если скажу, что некому?» Вздернула вызывающе подбородок. «Может, тебя только жду?» Я громко рассмеялся. «Не верю! Сомневаюсь, что такой шлюховатой бабенке хватает разок в 2-3 месяца!» Настя тоже рассмеялась, но неестественно как-то. И ширинку расстегнуть мне попыталась. Я поймал ее ладонь и вернул на место. «Не хочу. У меня вся энергия в одном направлении сосредоточена. Жена и происходящее в ее жизни. Не в нашей, а именно в ее. Мне ехать нужно. Дина домой скоро приедет». «Ясно». Она в сторону посмотрела. «Ладно, пойду. Что узнаю, позвоню». Она посидела еще с минуту, смотрела на меня пронзительно, затем ушла. 2 дня я пристально наблюдал за женой. Ничего вроде бы не изменилось, но меня терзало ощущение, что прежняя жизнь утекала сквозь пальцы. Потом Лебедева объявилась информацией: «Астронефть, большой контракт, Максим Барсов».